Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверц, припав ухом, прислушивался, в соседней тронной палате гудели бояре. С утра не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата, лаются, поминают обиды, чуют, сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку. «Гвалт проще пана», — прошептал Василь Васильевич и, подойдя к языку, сказал ему по-польски тихо: «Ты, Иван Максимович, все ж поспрашал патриарх, он-то за кого?» Курчавый, сильно заросший русым волосом языков, румяно сладко улыбнулся, глядя снизу вверх. От жары запотел, пах розовым маслом. «И, владыка, и мы твоего слова ждем, князюшка. А мы-то как будто решили». Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду. «Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили. Ивану быть царем трудно, непрочно, хил. Нам сила нужна». Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно. «Будь так, — сказал, — быть царем Петру». Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя Софью. Не плавно лебедем, как подобало бы девиц, она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой, выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла, о чем он только что говорил и что ответил. Ноздри ее презрительно задрожали, она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову. Тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.